Глава шестая. Харитон. На обед действительно был борщ. Наваристый, красный, с крупными кусками мяса, нарезанного соломкой. Я набрал ложку только в тот момент, когда Ева молча села рядом. Я ел и раньше этот суп. И это одно из тех блюд, которые напоминают мне людей. Одинаковые ингредиенты, вроде бы изучен состав от и до. Но вкус всегда разный. Так и с людьми. Они одинаковые, могут быть даже рождены в один день. Но никогда ни один человек не будет похож на другого на 100%. Отложив ложку и посмотрев в пустую тарелку, я хотел попросить еще, но ощутил на себе ее взгляд. И что я действительно буду рассказывать о себе, исповедоваться? Зачем мне это? Что даст? Сделает жизнь легче? Может, подарит волю к борьбе с собой? Хочешь здесь или пойдем ко мне в спальню? Слабая попытка. Неудивительно, что Ева не ведется. В библиотеке мне понравилось. Идите туда, я принесу чай. Действительно будешь меня слушать? Я уже поставила картошку на вечер в духовку, так что у меня есть полчаса. Если вы, конечно, отвечаете за свои слова. Если нет, я не удивлюсь и спокойно пойду домой. Я отвечаю за свои слова! Рявкаю я и отталкиваюсь от стола. Неси свой чай! Раздражает своей вечной попыткой дать понять, какое я ничтожество. С чего бы начать? С детства или с сестры? А может быть, с... Сахара 2? Слышу ее голос и киваю. Смотрю на собранные на затылке волосы и теряюсь. Ненавижу блондинок. Но почему не эти выбившиеся пряди, что так переливаются желтым в свете настольной лампы? Обстановка настолько интимная, что хочется забить на разговор истории и просто раствориться в этой магии, когда двое знают, чем все закончится, но пытаются играть в знакомство. Неужели она не понимает? Хочу, чтобы ты рассказала о себе. Кто бы сомневался. Новые условия. А какое будет следующим? Удовлетворение ваших низменных желаний? Я не против, и все же. Любой человек жаждет рассказать о своей жизни, даже если никчемнее моей. Выставить себя этаким мучеником, героем. Преподнести ситуацию со стороны своей правды, даже если он убийца-маньяк. «Я не маньяк», — хмыкает она, отпивая чай, усаживаясь в кресле чуть глубже. «Хочу твою историю!» Она смотрит на меня, обдумывает «уйти». И я уже готов к этому решению. Может быть, так лучше? Уволить и забыть ту, что неожиданно подцепила корочку на давно стянувшихся ранах. Я расскажу вам столько историй, сколько расскажете мне вы. Но лишь одна из них будет обо мне. Я должен определить, какая? Она растягивает свои рабочие губы в ироничной улыбке. Добавим в рассказы интриги, чтобы у вас был стимул. Вы так хотите услышать мои истории? Хочу, сказала она и замолчала, всем своим видом демонстрируя, что ничего больше не произнесет, пока не заговорю я. Я отпил кофе, прочистил горло и решил, что проще начать с конца. Я был в армии, под Питером. Я использовал свои связи, чтобы попасть именно туда. В этом промозглом городе в одном из притонов держали мою сестру. Замолкаю, ожидая реакции. Любой реакции. Удивлена? Тому, что у вас есть сестра, или тому, что вы служили в армии? Тому, что она стала проституткой. Ева отвернулась. Посмотрела на лампу, и теперь свет падал на ее ровный, почти аристократический профиль. На ее лице отражалась работа мысли. Словно она думала сказать правду или сделать мне приятно. И что-то мне подсказывает, что меньше всего она хочет меня жалеть. Учитывая то, кем был ваш отец, по слухам, это неудивительно. Ладно, пусть так. И это меня не обидело. Просто почему я не задавался такой мыслью в юности? Почему допустил то, что происходило с Вероникой? Как мог пропустить точку невозврата, когда назад пути не было? Я хотел спасти ее, вытащить из притона сам, потому что отец дал мне понять, что ничего делать не будет. и дочь для него умерла. Она снова посмотрела на меня. Ее взгляд, заинтересованный, позволил мне продолжить. Давно ли я так сидел и без ненависти рассказывал о своей жизни? А все почему? Что же в этой обыкновенной женщине 25 лет на вид меня привлекло? Вам удалось? Не без помощи одного клоуна. Я зашел туда как клиент. Купил собственную сестру, и мы сбежали. Но, судя по всему, проститутки у нас в цене. За нами погнались, и мне в спину прилетела пуля. А сестра? Ее спас человек, люто меня ненавидевший. Просто потому, что в тот момент следил за мной, чтобы найти способ отомстить. Почему же он помог? Потому что понял меня, я полагаю. Именно так он сказал мне наутро в больнице. По факту он спас мне жизнь. По чесноку я его за это возненавидел. Потому что лучше умереть, чем лишиться ног? Именно. В этот момент зазвонил телефон, и словно по велению судьбы на экране возникла белобрысая морда Марка Синицына, того самого спасителя. Я глянул на Еву, но она, как ни в чем не бывало, пила чай маленькими глотками. Каждое ее движение было наполнено внутренней грацией. Сейчас даже казалось, что она идеально будет смотреться в гостиной особняка в стиле Романовых. Отворачиваюсь и отвечаю. Надеюсь, этот вечно позитивный мудак не станет долго болтать. «Череп, привет!» От его веселого голоса сразу начинает болеть голова. «Ты опять работаешь? Как твои ноги? Короче, я тут нашел спеца по позвоночнику и нервной системе. С ним уже связался. Он может приехать в Москву, как только ты сам его наберешь. Ну, как тебе идея, Харитон?» «Тебе нужен мой ответ. Я думал, ты сам с собой болтал». «Ну, хватит. Я тебе выслал координаты. Он лучший в своем деле». «Мне не нужна помощь. Ты знаешь, сколько таких спецов здесь было». «Но попытка не пытка». «Вот когда ты лишишься ног, тогда и можешь судить». «Все, мне идти нужно». Хочу повернуться к Еве, но в трубке отвлекает голос. «А как насчет вечеринки? Мы в ресторане отмечаем нашу с Дашей годовщину. Придешь?» «Не знаю». Раздраженно бросаю и нажимаю кнопку отключения вызова. Тру переносицу, пытаясь побороть головную боль. Сложно мне с ним общаться, особенно когда он пытается мне доказать, что стакан наполовину полон. Поворачиваюсь, готовый продолжить рассказ, но вижу пустое кресло. А в воздухе витает тонкий, почти незаметный шлейф цветочного запаха. А Евы нет. Словно никогда и не было.